Эпилог. Париж, 2022 год. В ветвях старого каштана щебетали птицы, ветви его задерживали яркий солнечный свет, и до открытой террасы добирались лишь легкие блики. Григорий специально выбрал эту маленькую кофейню. Кофе отменный, посетителей мало, есть столик для курящих. Да, к его человеческим привычкам прибавилась любовь к кофе. Спасибо Стелле. Стелла учила его получать удовольствие и от жизни, и от нежизни, особенно после ухода Лидии. Влас покинул этот мир в 2010 году. Наверное, у Стеллы было больше времени, чтобы смириться с утратой, а вот у него все никак не получалось. Столько лет вместе. У них было всякое, и плохое, и хорошее, как у любой нормальной пары, как у Стеллы с Власом. Они прошли через боли потери, репрессии и лагеря. Сначала Влас, потом Григорий. Григорий шагнул в горнило этой пахнущей кровью и страданиями репрессивной машины вслед за другом, чтобы защитить, сохранить для Стеллы. Возможно, впервые за всю свою нежизнь он дал волю своей темной стороне. На лесоповале в глухой тайге он был опаснее и страшнее любого хищника. Наверное, в тех местах до сих пор, спустя десятилетия, ходят легенды о красноглазом монстре, наводившем ужас на весь личный состав лагеря. Состав тогда заметно поредел. Григорий мстил и тварям, которые страшнее людей, и системе, которая посмела превратить героя войны в изгоя. А темная его сторона ликовала, упиваясь человеческим страхом и человеческой кровью. Кем бы он стал тогда? Сумел бы остановиться, если бы не Влас. Влас остановил и кровопролитие, и безумие, вырвал Григория из потока, без страха, глядя прямо в его ничего не видящие глаза, сказал: «Гриня, довольно». Тогда он едва не совершил непоправимое, едва не убил своего лучшего друга. Остановился в самое последнее мгновение, как раненый зверь ломанулся в чащу, с головой зарылся в колкую иглицу, отдавая мёрзлой земле и свой жар, и свою ярость. Еще неделю его ломало, как лишившегося дозы наркомана, еще целую неделю, ушедшую у них на то, чтобы выбраться из тайги, Влас смертельно рисковал, оставаясь с ним рядом, но как-то справились. Остальное уже решала Стелла. Она многое умела. Своими новыми способностями очаровывать и морочить она пользовалась так же виртуозно, как и своим театральным даром. Они с Лидией ждали их в Иркутске, в стылом доме на окраине. «Ребят не тронут». Стелла с тонкой папироской в одной руке и чашкой кофе в другой стояла у заиндевевшего окна. «Митя и Сева не хотят уезжать. Девочки тоже». Во взгляде ее, направленном на Григория, промелькнула, но тут же исчезла жалость. «Идеалисты». Теперь она смотрела на Власа, который когда-то тоже был идеалистом, до лесоповала и порванного сторожевыми псами бедра. Влас молча потянулся за папиросой. «Я могла бы их уговорить?» «Нет», — Григорий мотнул головой, добавил многозначительно. «Не надо их уговаривать, несравненное». Она усмехнулась, кивнула, соглашаясь и с его правом, и с правом ребятишек. «Но я их обезопасила. Чистая биография, идеальная жизнь. Разумеется, в их понимании идеальная. Возможно, когда-нибудь они изменят свое решение, и тогда мы сделаем все как должно. А пока нам нужно спешить». Она решительно загасила папироску. «Наши новые документы уже готовы, уезжаем на рассвете». Сначала их временным пристанищем стала Польша, потом Чехословакия, потом ГДР. А потом Григорий перестал считать. Их пути то пересекались, то расходились, но они никогда не выпускали друг друга из вида. Это легко, когда между вами есть легкая, легче перышко, но вполне ощутимая связь. Связь эта стала слабее, когда ушел Влас, и почти оборвалась, когда умерла Лидия, наверное, от боли, которая заглушила все. После смерти жены Григорий уехал в Канаду, и почти год не выходил из потока. Из потока его выдернула Стелла, подцепила острым коготком, потянула на себя, сказала, глядя прямо в глаза: «Грегори, хватит. Мы оба знали, что так будет. И они тоже знали. Они прожили прекрасную жизнь рядом с нами. А мы?» Он сунул в зубы протянутую Стеллой сигарету, глубоко затянулся. «Что осталось нам, несравненное?» «А мы продолжаем жить, Грегори». Она тоже закурила одну из своих длинных папиросок, прищурилась. «Зачем?» – спросил он. «Там решим. Давай выбираться из этой глуши». Она стряхнула снежинку со своего элегантного комбинезона, надела на глаза защитные очки. «Мой снегоход тут поблизости. Предлагаю прокатиться». И они катались. 3 года колесили по миру, побывали в таких местах, о существовании которых Григорий даже не догадывался. Колесили с комфортом. В отличие от него, Стелла любила комфорт. А ему было всё равно. Сначала всё равно, а потом он втянулся. Оказалось, что неведомые места могут подарить не только силу, но и жажду жизни, самую обычную человеческую жажду. Стелла поняла это первой, поняла и подарила ему фотокамеру, дико дорогую и дико навороченную. С наворотами Григорий разбирался больше месяца, разобрался, научился, а потом неожиданно для самого себя стал профи. Стелла покинула его в Вене. Они ужинали в ресторане после чудесного вечера, проведённого в Венской опере. «Я завтра улетаю, Грегори», — сказала она, глядя на него сквозь бокал с красным вином. «Или не вином. Со Стеллы станется». «Куда?» — спросил он и отсалютовал Стелле своим бокалом. «Вудсток. Меня пригласили преподавать в Оксфордскую школу драмы». Глаза Стеллы светились азартом и жаждой непознанного. «Ты же справишься тут без меня, Грегори?» «Грегори справится, несравненная». Он поцеловал её узкое, тонко пахнущее духами запястье. «Развлекайся». Они не виделись почти 5 лет. Да, перезванивались, да, переписывались, но, казалось, их дороги разошлись. Всё изменила коротенькая записка, принесённая официантом вместе со счётом. «Встречаемся в Париже», была выведена в ней стремительным почерком. Стелла любила эпатаж. И вот он в Париже, пьёт кофе за столиком для курящих. И вот она за его спиной. Он уже 5 минут назад почуял аромат её любимых духов, но не оборачивался, не хотел портить ей удовольствие от сюрприза. «Привет, Грегори!» «Привет, несравненная!» Он встал, подставляя Стелле щёку для поцелуя. Она и в самом деле была несравненная. Годы были почти невластны над этой удивительной женщиной. Если бы она закрасила седину, то выглядела бы, наверное, ещё лет на 20 моложе, но Стелла была европейской дамой, к седине относилась спокойно, как это принято нынче выражаться, топила за естественность. За роскошную естественность, если уж быть до конца честным. Несколько мгновений они просто разглядывали друг друга. А потом Стелла закурила свою тонкую папироску и, выдохнув сизое колечко дыма, сказала: «Грегори, я нашла её. Нам нужно возвращаться».